Я соглашался с Рудневым. В те годы Россия предстала передо мной только в облике солдат, крестьян, деревень с их скудными достатками и щедрым горем. Впервые я увидел многие русские города и фабричные посады, и все они слились своими общими чертами в моем сознании и оставили после себя любовь к тому типичному, чем они были наполнены. Я помню Арзамас с плетеными корзинами румяных крепких яблок и таким обилием похожих на эти яблоки таких же румяных куполов, что казалось, этот город был вышит в золотошвейной мастерской руками искусных мастериц. Нижний Новгород ударил в лицо пахнущим рогожами волжским ветром. Это был город русской предприимчивости, оптовых складов, бочек, засола, буйная перевалочная пристань в истории России. И Казань с памятником Державину, присыпанным снегом. Там, в оперном театре, я, усталый, уснул на галерке на спектакле «Снегурочка», вспоминая сквозь сон только что услышанные слова. «Разве для девушек двери затворены, входы заказаны?» Я проснулся среди ночи. Сторожа схватили меня и отвели в полицейский участок. Там пахло сургучом, и тучный пристав составил протокол о недозволенном сне в театральном зале. Я шел к вокзалу. С Волги лепил в лицо снег, и мне было жаль промерзшего насквозь Державина, глядевшего во мрак твердыми бронзовыми глазами. В Симбирске я тоже был зимней ночью. Весь этот пустынный тогда город был покрыт инеем. Запущенные его сады стояли как бы в оловянной листве. Со старого венца я смотрел на ночную Волгу, но ничего не увидел, кроме тусклой, смёрзшейся мглы. Тогда я еще не знал, что Симбирск — родина Ленина. Сейчас мне, конечно, кажется, что уже тогда я видел тот деревянный дом, где он жил в Симбирске. Мне это кажется, может быть, потому, что там много таких теплых домов, бросающих по вечерам свет из окон на узкие тротуары. В то время я только знал, что в Симбирске жил Гончаров, медлительный человек, владевший почти сказочным даром русского языка. Этот язык живет в его книгах легко, сердечно и сильно. Саратов показался мне слишком правильно выстроенным и даже скучным. На городе лежал отпечаток зажиточности и порядка. Такое впечатление осталось от главных улиц. Но потом я попал в улицы боковые, в проулки, на бабушкин взвоз, где в вихрях сухого снега слетали с горы на салазках мальчишки. Я катался вместе с мальчишками. Мне понравилось, лежа на салазках ничком, проноситься мимо домишек, пылавших из-за оконных стекол геранью. И, признаться, я позавидовал обитателям этих домишек, потому что я был в одном из них. Мальчишка провел меня к какой-то Софье Тихоновне в один из таких домов попить горячего молока. Я увидел застекленные сенцы. На чистом полу квадратами оконных рам лежал слабый солнечный свет. Во вторых теплых сенцах стояла в катке холодная вода. В ней плавал деревянный ковшик. За дверью открылась горница с бархатными бордовыми занавесками на окнах. Стенные часы с огромными стрелками стучали так громко, что надо было повышать голос, чтобы разговаривать с застенчивой старушкой Софьей Тихоновной. На столике у окна, покрытом кружевной скатеркой, лежала толстая пачка номеров «Нивы» в голубых бумажных обложках, и стояли давным-давно засохшие цветы. На стене среди фотографий и акварельных картинок висела большая, чуть пожелтевшая афиша о спектакле «Дети солнца» Максима Горького. «Сын у меня, актер», — сказала мне Софья Тихоновна. «В Петербургском театре. Раз в год летом заезжает он ко мне на недельку-другую, то на пути в минеральные воды, то с минеральных вод». Я постарался представить себе эту жизнь, наполненную ожиданием сына. Должно быть, это была горькая жизнь. Но старушка несла ее легко и безропотно. Каждая вещь мылась, перетиралась, облюбовывалась только потому, что за эти мимолетные 7 дней в длинном году она могла понадобиться сыну.